Национальный комитет демократического конга по изучению идиши 29 августа выставил на своем сайте статью «Корейское молодежное движение прошло историю победы и славы». Автор статьи писал о немеркнувших заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в развитии молодежного движения в Корее. Далее он подчеркнул: «Под мудрым руководством Ким Чен Ына корейская молодежь сегодня совершает героические подвиги в социалистическом строительстве и на страже отчизны».